Глава 46. Игорь. Вернулся домой. Тихо, спокойно. Аж бесит. Прошел в кабинет к бару. Достал виски и сигары. Снова буду сегодня смолить. На душе самый настоящий слякотный ноябрь, несмотря на мороз за окном. Из головы упорно не выходила Вера. Опять какое-то платье, которое я увидел на ней впервые. Отлично сидит на ее хрупкой фигуре. Она всегда красивая, и утром в домашней футболке, и вечером в платье и с укладкой. Природа наградила ее естественной красотой. Ей и без всего этого антуража и косметики хорошо. Лицо идеальное, как и фигура. Вспомнил мужчин в комнате, что пришли ее поздравить. Понимаю, что это друзья и знакомые, но ведь там могли быть и ухажеры. Начал снова злиться. Было горячее желание всех лиц мужского пола повыкидывать из квартиры, чтобы не смели даже смотреть на мою девочку. «Моя девочка». Усмехнулся, отпил из бокала виски. «Ну вот, я уже и присвоил себе ее. Не готов расстаться. Но что делать тогда? Я вообще не знаю, что делаю и несу, находясь с ней наедине. Какая-то сплошная импровизация. Никогда еще у меня не было таких сложных и непонятных отношений. Любит она меня или нет? А я люблю? Ничего не знаю». Не могу ответить на эти вопросы. Знаю только то, что не хочу никому ее отдавать. Пока она жила здесь, она мне подчинялась. Я знал все, что она делает. А теперь не знаю почти ничего. От моего давления она закрылась, спряталась, убежала. Не могу сказать, что не понимаю Веру. Прекрасно знаю, какой у меня характер, который испорчен еще больше деньгами и положением. Я забываю, что она женщина, свободная. А не моя подчиненная, обязанная сидеть возле меня только потому, что мне так хочется. Она может даже не любить меня, имеет право. Я бы такого, как я, не полюбил бы точно. Все эти женщины, что были со мной после того, как я отошел от потери жены, наверное, любили меня по-своему, даже такого. Но еще больше они любили мои деньги. Вере же на них плевать. Зря я пытался купить ее постелью и деньгами. Для нее это вовсе не главное. А теперь сложно что-то исправить. Поздно. Или нет? Черт, я запутался уже. Достал сигару и закурил. Клубы сизого дыма под потолок, пока я все думаю о той, которая сбежала от меня. Может, потому так и тянет, что не дается она мне? Была моей только телом, но к душе не дает приблизиться ни на миг. А так хочется. Неожиданно для себя осознал, что мне хотелось бы увидеть в ее глазах что-то большее, чем лед, ненависть и иногда страсть. Страсть между нами есть, как мужчина я нравлюсь ей. Ей нравится наш секс. Вера любит секс, она все больше раскрывается со мной, хотя вначале была ужасно зажатая. Она просто не знала, как она любит секс до встречи со мной. Блин, ну зачем я об этом думаю? Сразу же тело реагирует, довольно больно упираясь в тесные брюки. И что теперь делать? Опять мысли о Вере меня с ума сводят, заставляя сгорать от желания, которое выплеснуть некуда, а надо. Необходимо сбросить это напряжение. Посмотрел на дверь ванной комнаты. Ну что же, раз Веры здесь нет, а другой мне не хочется, придется снова помогать самому себе. Докатился. Уже не помню, когда занимался подобным до встречи с Верой. В школе, наверное. Потом я мог получить любую девушку в свою постель, это не составляло для меня никакой проблемы, но не Веру. Почему-то именно она мне недоступна, а заклинила на Вере. Вопреки всем законам галактики, мне нужно ту, которую нельзя. Затушил сигару и пошел в душ. Боль в штанах уже стала невыносимой. Выбора нет. Придется снова довольствоваться одними мечтами. Но сегодня все иначе. Я узнал вкус секса с этой женщиной и успел на ней повернуться. Теплые струи били по телу, пока рука ходила по ставшему твердым стволу. Я вспомнил ее вкус. Я целую ее, закусывая губы. Это грубые глубокие поцелуи. Возможно, ей немного больно, но она отвечает, робко положив руки на плечи. Снимаю с нее платье, расстегивая молнию на спине. Моему взору открывается ее прекрасная грудь, которую она вздымает, потому что каждый раз волнуется перед близостью со мной. Она никогда не знает, чего ждать от меня. Нежности или грубости, ласки или жестких толчков. С наслаждением обхватываю сосок губами, ласкаю его языком, обводя и ореолу, вызывая ее стоны, которые еще сильнее меня распаляют. Сегодня я нетерпелив, и одним движением заставляю ее дать мне место между ног, опуская пальцы на самое чувственное место. Вера поддается, закрывает глаза и отдается приятным ласкам. Какой же кайф, когда она забывает обо всем, о наших сложных отношениях, о ненависти ко мне, и просто отдается мне и наслаждается. Я наслаждаюсь ее удовольствием не меньше, но сил терпеть больше нет. Разворачиваю ее спиной и заставляю прогнуться, но она и сама уже выгибается мне навстречу, закусывая губы от предвкушения того момента, когда я окажусь внутри нее. И я не заставляю себя и ее ждать долго. Мягко вхожу почти до конца. Эту позу люблю больше всего. И именно в ней я глубоко по максимуму. Это нравится нам обоим. А еще головка упирается в стенки, вызывая дополнительное удовольствие у нас обоих. Я двигаюсь нежно, но уверенно, сжимая ее ягодицы, то разводя их, то сжимая вместе. Это тоже вызывает более острые ощущения. По ее стонам я понимаю, что не только у меня. Быстрее, еще быстрее. Выдох. Сперма бьет упругой струей внутри нее, принося ни с чем не сравнимое удовольствие и умиротворение. Открыл глаза. Даже в мечтах секс с Верой лучше, чем с любой реальной, но другой женщиной. Вода уносила остатки белой субстанции в сток, пока я приходил в себя. Дышать стало легче, пришел покой. Временно. И сколько я так буду? Заниматься самообслуживанием, пока в моей голове настырно живет Вера? Вера, Вера. Заколдовала ты меня, что ли? Нет, так не пойдет. К черту все. Я получу эту женщину обратно. Иначе какой я Тихомиров? Просто тряпка, которая не может получить желаемое, а я всегда получаю. Всегда.